Привеска написанных на клочке бумажки таинственных слов или абракадабры, или прием бумажки этой внутрь в виде пилюль, если только лихорадка испугается этого и покинет больного, по всей вероятности также обнаруживают силу свою посредством воображения этого довольно могучего рычага. Не иначе действует, кажется, окачивание холодной водой через оглоблю или в лесу через березку. Привеска птичьего гнезда, бечевки, на которой удавлена собака. Последовательный прием прямо с реки и натощак нескольких ложек воды, начиная в первый день с одной. Также прием замятой в хлебном мякише вши. Впрочем, насекомое это, как уверяют, действует врачебно и употребляется также для принуждения последа после родов. Варят также в моче больного 3 куриных яйца, выносят их с горшком в муравейник, разбивают и зарывают все вместе. Когда муравьи уничтожат яйца, то лихорадка должна пропасть. Или больной должен проносить несколько хлебных зерен в рукавице на голой ладони во время приступа. Потом сеют их, а когда взойдут, больной должен их раздавить и растоптать. Завязывают в лесу над головой больного 2 сучка березы, приговаривая: «Покинешь — отпущу, не покинешь — сама сгинешь». Пишут на бумажку абракадабру, известным треугольником, или имя больного, молитву или другие таинственные слова и привешивают к больному. Или остригают волоса и ногти больного, просверливают в осине дыру, затыкают ее этим и заколачивают камешком. Нечаянно с молитвой окачивают во время озноба водой, сажают лягушку за пазуху и прочее. От судорог носят в кармане медный грош, кусочек серы и ржаного хлеба или зашивают в подвязку серый цвет.